После курсов стало минус 7. Жизнь стала совсем другой. Это просто фантастика. Выходит, дорогие мои соратники, все зависит от того, как мы работаем с вами. Но я вас не ориентирую на какие-то рекордные результаты. Для меня это не самое главное. Я надеюсь, что для вас тоже. Не зря же говорят, тише едешь, дальше будешь. Вот, скажем, один из моих учеников до того, как прийти к нам, упражнялся самостоятельно по методике Бейтса. И этакой нетерпеливый принялся сразу же делать 10 упражнений по 10 раз. Как и следовало ожидать, у него на 4-й, 5-й день начали лопаться глазные сосуды. Позднее он пришел к нам в клуб, все понял и поправил свое зрение. Принцип «не навреди» очень для нас с вами важен. Я не могу допустить ухудшение здоровья человека, который взялся за нашу книжечку. Он же доверился нам, и наш расчет только на улучшение. И мы на это настраиваем вас. Одно из самых действенных, пожалуй, на сегодняшний день методик защиты и восстановления нашей иммунной системы можно по праву считать детку нашего российского богатыря Порфирия Корнеевича Иванова. Заповеди его детки для нас всех. Человек должен жить в победе. Зачем же болеть, когда можно и должно болезнь в тело не пускать, убеждал он нас. Уникальность системы учителя Иванова, именно так называют его последователи, в сознательном отношении к природе и к самому себе, как части ее. В одних и тех же условиях могут жить люди, но один болеет, загибается, а другой здоров, здоровехонек. Почему так? Все дело в иммунной системе. «Примите от меня несколько советов, чтобы укрепить свое здоровье», — говорил Порфирий Корнеевич Иванов. Совет первый. 2 раза в день купайтесь в холодной проточной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайтесь в чем можете, в речке, озере, ванной. Принимайте душ или обливайтесь. Это ваши условия. Горячее купание заверши холодным. На нашей русской земле холодное купание всегда было. Русские солдаты поразили французов в 1812 году тем, что из бани выбегали голышом, валялись в снегу и снова заскакивали в баню. Попытаемся разобраться, что же все-таки дает обливание холодной водой. Во-первых, это великолепная гигиеническая процедура. Во-вторых, это небольшое самокодирование на здоровье, потому как перед этим надо просить у того, в кого веруешь, здоровья себе, родным, городу, всему сущему. В-третьих, вода смывает всю негативную информацию, полученную в течение дня от чужих биоэнергетических полей. Совет второй. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег, хотя бы на 1-2 минуты.